Не могу отпустить. Одна мысль, что он покинет меня на неопределенный срок, убивает. После сегодняшней близости я окончательно понял, что не хочу расставаться с этим мужчиной ни на секунду. «Прости», — хладнокровно отвечает он. «Это моя прошлая жизнь, с которой я должен разобраться. Я не могу тебя взять с собой». «Хорошо, когда ты вернешься?» С тревогой в голосе спрашиваю я. Не могу даже представить, что он и правда собирается уехать. «Я думаю, от 3 до 6 месяцев. 2 уже должны скоро закрыть. Мои ребята нарыли такой компромат, что они получат пожизненно. А один, который был главарем, живет сейчас за границей, и к нему так просто не подобраться. Я буду ждать тебя, только обещай, что ты вернешься ко мне». Смотрю на него серьезным взглядом, ощущая, что я моментально протрезвел от его новости об отъезде. «Поэтому я не хотел до отъезда прикасаться к тебе. Боялся, что ты меня сделаешь слабее. Когда кого-то любишь, тебе уже есть что терять. Может быть, не поедешь? Плевать на него, сам сдохнет. Прошло столько лет, пора уже забыть». Пытаюсь хвататься за последнюю соломинку, но Михаил моментально меняется в лице. «Я уже все решил. Я хотел уехать через 2 недели, но теперь думаю, мне нужно уехать раньше. Иначе не смогу быть сильным. Как же я буду без тебя? Кто будет обо мне заботиться?» Пытаюсь надавить на последнее, что может хоть как-то вразумить его. «Я договорюсь со своим помощником. Завтра покажу тебе все на работе. Он будет полностью курировать тебя. Я оставлю тебе все необходимое. И еще я хочу, чтобы ты продолжил учебу. Сделаешь это ради меня?» «Я все сделаю». В моем голосе слышны слезы, но я пытаюсь сдерживаться, чтобы не показывать свою слабость. Если он уже решил уехать, то я не имею права его удерживать. Михаил сдержал слово. На следующий день я начал работать, а также его помощник Виктор помог мне с быстрым поступлением в университет. И снова я столкнулся с чудесами влиятельного положения своего мужчины. Один звонок, и вот я уже студент 1-го курса. Университет я выбрал тот же, где учился Женя, чтобы чаще с ним видеться. В ночь перед отъездом я пытался вновь соблазнить Мишу, но он сказал, что не хочет сбивать свой рабочий настрой. Я расстроился, потому что после нашей близости я больше ни о чем не могу думать. Хочу его. Хочу постоянно целовать и обнимать этого мужчину. Говорить ему, как сильно люблю. Когда Миша уехал, вместе с ним словно ушло солнце из моей жизни. Раньше я не думал, что я так сильно привязан к нему. Мы жили вместе чуть больше месяца. Это очень мало, чтобы так сильно полюбить человека, но вполне достаточно, чтобы научиться им дышать. Он сдержал слово, позвонил своему знакомому, и Жене назначили собеседование с пробной съемкой. Какой-то известный мужской журнал, которому нужно постоянное лицо для их бренда. Я даже не сомневался, что Женя придется ко двору. Фотограф сразу оценил его нестандартную красоту, и в тот же день с парнем заключили контракт. «Алик, ты знаешь, сколько я буду зарабатывать?» Глаза моего друга светились от счастья. Парень явно был шокирован свалившейся на него возможностью. «Как думаешь, если Дэн увидит мои фотографии в журнале, может быть, он изменит свое решение?» С какой-то детской наивностью спрашивает меня друг. Я только пожимаю плечами. Дэн полный придурок, я совершенно не понимаю, чего он тупит. Но киваю, чтобы поддержать Женю. Кто же знает, может, у Дэна остались какие-то зачатки мозга, и он одумается. Мне самому очень нравится Женя. Мне стыдно признаться, что когда я его вижу, у меня в штанах все дымится. Если бы у меня не было Миши, я бы попытался приударить за этим красавчиком. Уверен, что из нас получилась бы хорошая пара. Но у меня же началась дикая сумасшедшая жизнь, которая почти не оставляла свободной минуты. Работа оказалась гораздо сложнее, чем я думал. Помимо стандартной работы менеджера, мне приходилось много учиться, изучать такие вещи, о которых я раньше даже не подозревал. В моем представлении руководитель фирмы всегда казался человеком, который просто пьет кофе и говорит всем, что им делать. Эдакий самодур, которого просто все боятся. Что ж, мне пришлось столкнуться с такой дисциплиной, как управление бизнесом. Я изучал все, от постановки целей деловой организации и выбора путей ее достижения до обеспечения необходимой мотивации сотрудников, учета, анализа и оценки результатов. Виктор во всем помогал мне, а с Женей мы теперь могли видеться только раз в неделю, потому что он был тоже загружен по уши. Дэн часто мне звонил, но я просто физически не успевал отвечать. Чаще всего мой телефон был на беззвучке, потому что я не мог порой даже кофе попить. Не то, что позволить себе поговорить со старым другом, который уже давно таковым не является. Тем более слушать его сопли в стиле «хочу, но не могу» мне надоело. Я уже давно понял, что он не сможет переступить через себя. И Женьке я искренне желаю забыть этого мудака и найти себе достойного мужчину, кто сможет ответить на его чувства. Не понимаю, почему Женя уже так долго упорно отвергает ухаживание всех его многочисленных воздыхателей, продолжая ждать своего ледяного принца. При всем этом Женя намеренно избегает встреч с Дэном, не позволяя тому приближаться даже на пушечный выстрел. Уже через неделю работы моделью агентство предоставило Женьке крутые апартаменты в дорогом отеле, а также машину с личным водителем. Теперь его отвозят на учебу, забирают, возят на съемки. Насколько я понимаю, у моего друга тоже почти не остается времени. Теперь съемки занимают всю его жизнь. Моему огорчению он бросил танцы. Когда мы в воскресенье сидели у него на новой квартире на балконе с шикарным видом и личным мини-садом, мы довольно долго обсуждали эту тему. Я пытался убедить его, что ему нельзя бросать его любимое дело, но парень сказал, что решил четко изменить свою жизнь и теперь будет зарабатывать деньги, чтобы никогда ни от кого не зависеть. Тему Дэна теперь он намеренно игнорировал. Я сам старался не напоминать ему, хотя видел, что мой друг страдает. Все еще любит. Сам я старался не давить на больные мозоли. У меня у самого душа была не на месте. Миша почти не выходил на связь, а если я пытался с ним связаться, очень сильно отчитывал и просил не отвлекать его от работы. Так пролетело 3 месяца в сумасшедшем ритме и непонятном моем статусе в жизни Миши. Мне оставалось только ждать, что он скоро вернется, и все наладится, все будет хорошо. Ведь по-другому и быть не может.